Книга первая. Баллада о неудачниках, притча о пустяках, сказание о Мазиле. Предисловие к советскому изданию. Книгу я писал в таких условиях, что было невозможно осуществить какое-либо редактирование текста. Те исправления, с которыми книга печатается здесь, были сделаны еще в 1976 году. Исправления эти незначительные. Я лишь изменил название некоторых частей, выбросил несколько кусков текста и сделал несколько дополнений и перестановок. Мюнхен, декабрь 1989 года. Предисловие. Эта книга составлена из обрывков рукописи, найденных случайно, то есть без ведома начальства, на недавно открывшейся и вскоре заброшенной мусорной свалке. На торжественном открытии свалки присутствовал заведующий с расположенными в алфавитном порядке заместителями. Заведующий зачитал историческую речь, в которой заявил, что вековая мечта человечества вот-вот сбудется, так как на горизонте уже видны зияющие высоты социзма. Социзм — это вымышленный строй общества, который сложился бы, если бы в обществе индивиды совершали поступки друг по отношению к другу исключительно по социальным законам, но который на самом деле невозможен в силу ложности исходных допущений. Как всякая внеисторическая нелепость, социзм имеет свою ошибочную теорию и неправильную практику. Но что здесь есть теория и что есть практика, установить невозможно как теоретически, так и практически. И Банск есть никем не населенный населенный пункт, которого нет в действительности, а если бы он даже случайно был, он был бы чистым вымыслом. Во всяком случае, если он где-то возможен, то только не у нас в Ибанске. Хотя описываемые в рукописи события и идеи являются, судя по всему, вымышленными, они представляют интерес как свидетельство ошибочных представлений древних предков ибанцев о человеке и человеческом обществе. Мусорная свалка играет в Ибанске совсем не ту роль, какую она играла в антагонистических обществах прошлого. Здесь это одна из великих строек социзма, и потому писать ее следовало бы с большой буквы, как «мусорная свалка». Заведующий, высшее лицо в Ибанске, вождь братьи и глава государства. Братья — то, что в старину называли партией, заведующий формально считается первым среди равных в коллегиальном руководстве. Но по мере превращения в невообразимого маразматика и пешку в руках фактически правящей банды, становится единоличным диктатором. Достигнув апогея славы и власти, скидывается со всех постов и отправляется либо сразу на тот свет, как, например, хозяин, либо сначала на пенсию и затем на тот свет, как, например, хряк. Впоследствии заведующий получит титул «заведун», поскольку заведет ибанцев в такой непроходимый, дремучий изм, из которого ибанцам выбраться никогда уже не удастся. Им ничего другого не останется, как увлечь за собой остальные народы, которые, впрочем, сами полезли бы в тот же изм, если бы ибанцы их не опередили. Ибо народы хотят не того, о чем думают, а делают то, чего не хотят. Жители Ибанска любовно называют заведующего, как выяснится опять-таки впоследствии, «заебаном». Заместители — суть высшие лица в братьи, добившиеся участия в борьбе за пост заведующего. Для отвода глаз они выполняют еще какие-то функции, но какие именно в Ибанске не знает никто, а если и знает, то помалкивает. в алфавитном порядке, они располагаются во исполнении принципов коллегиального руководства и для создания ложного впечатления. Происхождение названия Ибанска историки объясняют различно. Одни произносят его от того, что все граждане Ибанска имеют фамилию Ибанов, другие истолковывают его так, что оно приобретает неприличное звучание. Мы же оставляем читателю право на собственное истолкование. Ибанск, 1974 год.